Глава 11. Нет. Я повис на балке, раскачался и отпустил ее. И почти изящно приземлился в центре холла, посредине между двух дверей. Правда, одна из них исчезла вместе с куском стены, через которую обеспечивала вход или выход-то уж откуда смотреть. Не говоря уже о моем любимом кресле и застекленном стеллаже, в котором я держал набранные на побережьях мира морские раковины. Жаль. Я протер глаза и пошел прочь, потому что сейчас даже вид моего разрушенного жилища отходил на второй план. Черт, у меня и раньше разрушали комнаты, обычно 30 апреля. Как в Ниагарском водопаде, я медленно обернулся. Нет. Да. Напротив моей комнаты, там, где совсем недавно стояла глухая стена, открывался коридор, уходящий на север. И вот отблеск я и заметил, прыгая с балки. Изумительно. Боги вновь изменили закадровую музыку в моей жизни. Я бывал в этом коридоре. Но тогда он открылся в одном из привычных мест возле кладовых на четвертом этаже. Зеркальный коридор — одна из загадочных аномалий Амбарского дворца. Мало того, что в одну сторону он кажется длиннее, чем в другую, он еще полон зеркал, которым нет числа. Попробуй сосчитать, и никогда не получишь дважды одинакового результата. В высоких шандалах горят свечи, создавая причудливую игру бесчисленных теней. Здесь есть большие зеркала, маленькие, узкие, широкие, цветные, искажающие, зеркала в причудливых рамах, резных или чугунных, в простых рамах, без рам, множество зеркал остроугольных геометрических форм, бесформенных и изогнутых зеркал. Я несколько раз ходил по зеркальному коридору, вдыхал аромат благовонных свечей и иногда угадывал за отражениями чьё-то ускользающее присутствие. Я чувствовал сложное очарование этого места, но будить его спящего гения ни разу не приходилось. А может, оно и к лучшему. Как знать, чего ожидать в подобном месте? По крайней мере, так мне когда-то говорил Блейз. Он не мог сказать, переносят ли зеркала в таинственные уголки тени, гипнотизируют ли, навевают странные цветные сны, перебрасывают в чисто символические области, играют со зрителем в опасные или безвредные интеллектуальные игры. Или же не делают ничего из вышеперечисленного, или все, или только кое-что. В любом случае, коридор был не так уж безобиден. Там время от времени находили воров, слуг или визитеров, которые были мертвы, или с весьма необычным выражением лица блуждали, что-то бормоча по этому сверкающему пути. А во время равноденствия и солнцестояний, хотя это может прийтись и на любое другое время, коридор перебирается на новое место или совсем пропадает на время. Его предпочитают избегать, хотя он с одинаковой вероятностью дарует благо и горести, треплет нервы или подбрасывает дельное предзнаменование. Эта неопределенность и пугает. А иногда, — говорили мне, — он как будто появлялся в поисках определенного человека, принося свои сомнительные дары. В таких случаях, по слухам, отвергнуть их было куда опаснее, чем принять приглашение. «Эй, да ладно», — сказал я. «Сейчас?» А вдоль коридора плясали тени, я уловил опьяняющий аромат тонких свечек и пошел вперед. Сунув левую руку за угол, я похлопал по стене. Фракир не шелохнулась. «Это Мерлин», — сказал я. «Сейчас я вроде как занят. Ты уверен, что хочешь отразить именно меня?» Пламя ближайшей свечи на мгновение обрело очертания ладони и зазывно качнулось. Я выругался и широким шагом направился вперед. Когда я вошел, то не ощутил никакой перемены. Пол покрывала длинная дорожка с красным узором. В воздухе кружились пылинки. Дрожание свечей превращало мой наряд в трико Орликина, лицо в пляску теней. Мерцание. На миг почудилось, что из маленького овала в чугунной раме на меня строго глядит Оберон. То ли игра света в зеркалах, то ли и впрямь отблеск его былого величия. Мерцание. Готов поклясться, что слева из серебристого прямоугольника в фарфоровой цветочной раме на меня искоса глянуло собственное лицо, но искаженное, больше похожее на звериное с болтающимся языком. Я живо обернулся, и оно тут же обрело человеческие черты. Иду. Шаги звучат глухо, дыхание стеснено. Интересно, не пора ли призвать знак Логруса или даже образа? Делать этого не хотелось. Слишком свежи были в памяти малоприятные свойства обеих сил. Я чувствовал, сейчас что-то произойдет. Я остановился перед своим отражением в черной металлической раме, украшенной серебряными колдовскими значками. Стекло потускнело от времени, словно его душа затаилась где-то в неразличимой глубине. Лицо мое выглядело более худым, складки пролегли отчетливее, а над головой то появлялись, то исчезали еле видные пурпурные нимбы. Но сколько я не вглядывался, ничего не происходило. Никаких знамений, перемен. Чем больше смотрел, тем больше все эти драматические штрихи казались игрой света. Я пошел дальше мимо быстро мелькавших перед глазами неземных пейзажей, экзотических существ, намеков на воспоминания, мимо явившихся из подсознания умерших друзей и родственников. Из одного омута нечто даже помахало мне, и я помахал в ответ. После неприятных ощущений в недавней пробежке между тенями эти странные, возможно, и грозные проявления уже не пугали. Раз я, кажется, заметил повешенного, он со связанными руками качался на сильном ветру, под небом, словно похищенным у Эль-Грека. «У меня были тяжелые деньки», — сказал я вслух, — «и просвета не ожидается. Пойми меня правильно, но я тороплюсь». Что-то стукнуло меня по правой почке, я мигом обернулся, но там никого не было. Потом я ощутил на своем плече руку. Она разворачивала меня. Я живо обернулся, и опять никого. «Прошу прощения», — сказал я, — «если того требует истина». Невидимые руки продолжали толкать и тянуть меня, двигая мимо множества роскошных зеркал. Меня довели до дешевенького с виду зеркала в деревянной раме, покрашенной темной краской. Его вполне могли бы притащить с барахолки. В стекле около моего левого глаза был небольшой изъян. Возможно, меня хотели не застращать, а напротив, по моей просьбе, постарались ускорить дело. На всякий случай я сказал спасибо и стал смотреть, то приближая лицо к зеркалу, то удаляя и мотая головой из стороны в сторону, отчего по изображению бежала рябь. Я ждал, что будет. Отражение не менялось, но с третьего или четвертого раза другой стала панорама за его спиной. Там больше не было увешанной мутными зеркалами стены. Она уплыла прочь и не возвращалась. На ее месте под вечерним небом стеной встал темный кустарник. Я еще тихонько подвигал головой, но рябь исчезла. Кусты казались очень реальными, хотя краем глаза я видел — коридор ни справа, ни слева от меня не изменился. Стена напротив зеркала по-прежнему тянулась в обе стороны. Я продолжал обшаривать взглядом отражающийся кустарник, выискивая предзнаменование, знамение, какие-нибудь знаки или хотя бы малейшие движения. Ничего не объявилось, хотя присутствовало очень реальное ощущение глубины. Я готов был поклясться, что в шею дует прохладный ветерок. Я потратил не одну минуту, всматриваясь в зеркало и ожидая чего-нибудь нового. Но все оставалось по-прежнему. И решил Если это лучшее, что оно может предложить, то настало время идти дальше. Тогда за спиной моего отражения в кустах как будто что-то шевельнулось, и рефлекс взял свое. Я быстро обернулся, выставил перед собой поднятые руки. И увидел, что это только ветер. И тут я понял, что стою не в коридоре, и снова огляделся. Зеркало и стена исчезли. Передо мной был невысокий холм. На нем разрушенная стена, за которой мерцали отсветы. Во мне взыграло любопытство, и, преисполнившись целеустремленности, я принялся медленно взбираться на холм, но осмотрительности не терял. Небо темнело на глазах. На нем не было ни облачка. Яркие звезды складывались в незнакомые созвездия. Я, крадучись, пробирался среди камней, травы, кустов, обломков каменной кладки. А теперь из-за увитой виноградом стены были слышны голоса. На разговор это не походило, скорее на какофонию, словно несколько человек разного пола и возраста одновременно вещают на публику. Я выбрался на вершину и коснулся неровной стены. Мне совсем не улыбалось идти в обход и выставляться на обозрение неизвестно кому. Куда проще было ухватиться рукой за ближайший пролом, подтянуться и заглянуть через верх. Так я и сделал. Когда моя голова поравнялась с краем стены, я нащупал ногами удобные выступы, так что смог перенести туда часть веса и ослабить напряжение рук. Последние несколько дюймов я подтягивался осторожно и потом выглянул из-за разбитых камней вниз, внутрь разрушенного строения. Это было что-то вроде храма. Крыша провалилась, но дальняя стена еще сохранилась почти в том же состоянии, как та, к которой я прижимался. Справа на возвышении помещался ветхий алтарь. Что бы тут ни случилось, должно быть, это произошло давным-давно, потому что внутри, как и снаружи, росли кусты, дикий виноград, смягчая очертания обрушенных скамей, рухнувших колонн и кусков крыши. Подо мной на расчищенном пятачке была начертана пентаграмма. На вершинах звезды стояли пятеро лицами наружу. На пересечениях горело по факелу. Это выглядело чудноватой вариацией знакомого ритуала. Мне стало любопытно, что тут вызывают, и почему они не защищены, и почему не объединят усилия. Каждый, по-видимому, был занят своим и не обращал внимания на остальных. Те трое, которых я видел отчетливо, стояли ко мне спиной. Двое стояли ко мне лицом, но были едва различимы, находясь у границы зрения. Их черты окутывала тень. Судя по голосам, тут были и мужчины, и женщины. Один пел, два декламировали нараспев, два просто говорили, но деланными, театральными голосами. Я подтянулся повыше, пытаясь хоть мельком увидеть лица тех двоих, что были ближе всего ко мне. Что-то во всех них было знакомое. Я чувствовал, что, узнав одного, сразу угадаю остальных. Следующий вопрос был... Что они вызывают? Если явится нечто необычное, укроет ли меня стена? Не похоже, чтобы внизу имелись необходимые сдерживающие средства. Я подтянулся еще чуть-чуть. И тут заметил, что движусь без всяких усилий. В следующее мгновение стало понятно, что стена рушится, а я падаю в самую середину необычного хоровода. Я попытался оттолкнуться от стены, чтобы скатиться по склону и броситься на утёк. Поздно. Я оттолкнулся, но инерция влекла меня вперед. Ни один из стоявших внизу не шелохнулся, хотя обломки сыпались на них дождем, и я, наконец, поймал несколько слов, которые можно было разобрать. «Призываю тебя, Мерлин, и да пребудешь ты в моей власти!» Монотонно напевала одна из женщин. Все-таки очень действенный ритуал. Решил я, раскидывая руки и ноги, и приземляясь спиной в середину пентаграммы. Голову я успел подобрать, чтобы не удариться затылком, Руки отлично самортизировали, так что дух из меня не вышибло. Пламя факелов заколыхалось, потом выровнялось. Пятеро по-прежнему смотрели в разные стороны. Я попытался встать и обнаружил, что не могу. Словно меня пригвоздили к месту. Фракир предостерегла меня слишком поздно, уже в полете, и теперь я не знал, какое ей найти применение. Можно отправить ее к любому из пятерых с приказом ползти к шее и душить, но пока я не знал, кто именно и заслуживает ли такой участи. «Не люблю сваливаться, как снег на голову», — сказал я. «А тут, как я понимаю, закрытая вечеринка для своих. Если кто-нибудь любезно меня отпустит, я потихонечку пойду». Стоявшая подле моей левой ноги фигура повернулась и сверху вниз пристально посмотрела на меня. На ней был синий балахон, но маски на раскрасневшемся от огня лице не было. Только непроницаемая улыбка, которая исчезла, когда женщина облизала губы. Это была Джулия. В правой руке она держала нож. «Хитрожоп, как всегда», — сказала она. «Что бы ни случилось, всегда наготове дерзкий ответ. А на деле это лишь прикрытие, чтобы ни с кем не говорить по душам, даже с теми, кто тебя любит». «Может, это просто чувство юмора», — сказал я, «которого, как я начинаю понимать, тебе всегда недоставало». Она медленно покачала головой. «Ты всех держишь на расстоянии. В тебе нет ни капли доверия». «Это семейное», — сказал я, «но благоразумие теплым чувством не помеха». Она уже занесла было лезвие, но на секунду остановилась. «Ты хочешь сказать, что я тебе до сих пор не безразлична?» — спросила Джулия. «И никогда не была безразлична», — сказал я. «Просто ты стала слишком сильна и весьма неожиданно. Ты хотела взять от меня больше, чем я тогда мог тебе дать». «Ты лжешь», — сказала она, — «потому что твоя жизнь в моих руках. Для лжи можно придумать кучу причин похуже этой», — сообщил я. «К сожалению, я говорю правду». Тогда справа от меня раздался еще один знакомый голос. «Нам с тобой было рано говорить о таких вещах, но я завидую, что ты к ней так привязан». Повернув голову, я увидел, что и эта фигура повернулась лицом внутрь. Это была Корал. Правый глаз закрывала черная повязка, а в правой руке тоже был нож. Потом я разглядел, что у нее в левой руке, и быстро посмотрел на Джулию. Да, у обеих были еще и вилки. «Этью», — сказал я. Примечание. «Этью». «И ты», — французский. «Я же говорила, что не понимаю по-английски», — отвечала Корал. «Этью съем я», — отозвалась Джулия, поднимая вилку. «Ну и кто сказал, что у меня нет чувства юмора?» Тут дамы плюнули друг в друга, и, перелетая через меня, не все плевки достигали цели. Мне в голову пришло, что Люк, наверное, попытался бы решить эту проблему, сделав предложение обеим, но, чувствуя, что у меня этот номер не пройдет, я даже пробовать не стал. «Вы — объективация страха женитьбы», — сказал я. «Навязчивый бред. Сон наяву. Это...» Джулия опустилась на одно колено, и рука мелькнула, как молния. Я почувствовал, как лезвие вонзилось мне в левое бедро. Я заорал, но осекся, когда Корал воткнула вилку мне в правое плечо. «Это же смешно!» — закричал я, ощутив новые приступы боли, когда в руках этих леди засверкали прочие предметы сервировки. Затем медленно, грациозно повернулась фигура в вершине луча рядом с моей правой ступней. Ее окутывал темно-коричневый плащ с желтой опушкой, который она придерживала у глаз скрещенными руками. «Довольно, сучки!» — произнесла она, широко распахивая одеяние. Больше всего она напоминала бабочку-траурницу. Конечно, это была Дара, моя мать. Джулия и Корл уже поднесли вилки ко рту и жевали. У Джулии на губе олела капелька крови. Плащ развивался, словно живой, словно он растет у матери из пальцев. Упав на Джулию и Корл, крылья плаща скрыли их от меня. А Дара все простирала руки, закрывая женщин, отгоняя их назад, пока те не превратились в человекоподобные стоящие на земле глыбы, которые все уменьшались и уменьшались, пока одеяние не обвисло естественным образом, а они не исчезли из своих вершин звезды. Затем слева раздались медленные, деликатные аплодисменты, а за ними хриплый смех. «Великолепно исполнено!» — раздался до боли знакомый голос. «Но ведь ты всегда любила его больше всех!» «Просто больше!» — поправила она. «И у бедняги Деспила вообще нет шансов?» — спросил Джард. «Ты несправедлив!» — отвечала она. «Ты всегда любила чокнутого амбарского принца больше нашего достойного отца!» «Потому и Мерлина баловала больше нас, разве нет?» «Ты сам знаешь, что не прав, Джард». Он снова рассмеялся. «Мы все вызывали его по разным причинам, но нужен он был всем», — сказал Джард. «И итог у этих желаний один. Вот он, да?» Раздалось рычание. Я повернул голову и успел увидеть, как черты Джарда становятся волчьими. Он упал на четвереньки и, опустив морду, полоснул меня сверкнувшими клыками по левому плечу, торопясь урвать кусок окровавленной плоти. «Прекрати!» — крикнула Дара. «Ах ты, зверёныш!» Он поднял морду и захохотал безумным смехом койота. Черный сапог пнул его в плечо, отбросил к еще стоящей стене, которая сразу рухнула. Джард успел коротко взвизгнуть, и тут же его накрыло грудой камней. «Так-так-так...» Донесся голос Дары, и, посмотрев туда, я увидел, что она тоже держит нож и вилку. «И что же такой ублюдок делает в таком приличном месте?» «Вероятно, сдерживает последних хищников», — отвечал голос, поведавший мне когда-то очень долгую историю со множеством версий автомобильной катастрофы и генеалогических сплетен. Дара метнулась ко мне, но он наклонился, схватил меня под мышки и рванул на себя. Длинный черный плащ взметнулся, словно у Матадора, и накрыл Дару. Кажется, под плащом с Дарой случилось то же, что она сделала с Корал и Джулией. Она растаяла и впиталась в землю. Он поднял меня на ноги, потом нагнулся, подобрал плащ и отряхнул его. Когда он вновь закрепил его застежкой в виде серебряной розы, я внимательно осмотрел его, отыскивая клыки или хотя бы столовые приборы. «Четверо из пяти», — сказал я, отряхиваясь. «Сколь бы реально это ни выглядело, думаю, толковать все же следует иносказательно. Как тебе удалось обойтись в таком месте без тяги к каннибализму?» «Видишь ли», — произнес он, натягивая серебряную перчатку, — «я ведь никогда не был тебе настоящим отцом. Трудно это, когда ни сном, ни духом не ведаешь о ребёнке. Потому мне и хотеть от тебя нечего. У тебя меч, похожий на Грейс Ван Дир, как две капли воды», — сказал я. Он кивнул. «Тебе он тоже послужил, а?» «Полагаю, мне следует поблагодарить тебя за это. Еще полагаю, что обращусь не по адресу, если спрошу, ты ли перенес меня из пещеры в край между тенями?» «О, Я самый, точно. Еще бы, другого ты не скажешь. Не понимаю, зачем бы мне говорить это, если бы это сделал не я. Берегись! Стена! Один быстрый взгляд, и стало ясно, что на нас падает большая секция каменной кладки. Затем он натолкнул меня, и я вновь распростерся посреди пентаграммы. Позади с треском валились камни. Я приподнялся и рывком отодвинулся еще дальше. Что-то ударило меня в висок. Очнулся я в зеркальном коридоре. Я лежал ничком, лицом на правом локте, сжимая в руке прямоугольный камешек. Пахло душистым воском. Начав подниматься, я почувствовал, как болят плечи и левое бедро. Быстрый осмотр показал, что во всех трех местах были порезы. Ничто другое не подтверждало реальность моих недавних приключений, но и эти доказательства были весьма ощутимы. Я встал на ноги и захромал обратно в тот коридор, где были мои покои. «Ты куда?» — крикнул мне сверху Рэндом. «А? Что ты имеешь в виду?» — ответил я. «Ты вышел в холл, но там ничего нет». «Как долго меня не было?» «С полминуты, может быть», — ответил он. Я помахал камнем, который еще держал в руке. «Увидел на полу вот это. Не понимаю, что это такое», — сказал я. «Вероятно, его вышибло из стены и забросило сюда при столкновении сил», — отвечал Рэндом. «Когда-то здесь было несколько арок, выложенных вот такими камнями. На твоем этаже они почти все теперь оштукатурены». «А», — сказал я, — «забегу попозже, когда буду уходить». «Валяй», — отвечал он. Я развернулся и через очередную из разрушенных за сегодня стен пробрался наружу, держа путь к себе в комнату. Я заметил, что дальняя стена тоже пострадала от взрыва, а в заросшие пылью покои Бранда открывался большой пролом. Я задержался, чтобы осмотреть его. «Совпадение», — решил я. «Похоже, раньше на этом месте была арка, соединявшая наши комнаты». Я прошел вперед и исследовал левую сторону обнаруженного изгиба. Да, она была сложена из камней, подобных тому, что был у меня в руке. И даже я смахнул штукатурку и всунул в пролом свой камень. Он встал как влитой и не вынимался, когда я его дернул. Я что же, действительно прихватил его из зловещего сна за зеркальном папа-мама-братско-любовном ритуале? Или бессознательно подобрал его с пола, куда его забросило недавним архитектурным бедствием? Я пошел прочь, скинул плащ и стянул рубашку. Да, на правом плече были проколы, похожие на след вилки, на левом — что-то вроде звериного укуса. Кроме того, левая штанина была порвана, бедро под прорехой болело, а вокруг засохла кровь. Я умылся, почистил зубы, причесался и привязал ногу и левое плечо. Спасибо доставшемуся мне по наследству обмену веществ. Через день все заживет, но не хотелось, чтобы раны раскрылись и запачкали кровью новую одежду, если мне вдруг случится напрячься. Кстати, об одежде. Шкаф уцелел, и мне пришло в голову переменить цвета, чтобы у Люка сохранилась парочка счастливых воспоминаний о коронации. Золотая рубаха и синие штаны почти в точности повторяли цвета Беркли. Кожаный камзол в тон штанов, синий же плащ с голубым подбоем, черная перевязь, заткнуть за нее черные перчатки, да, понадобится новый клинок и кинжал. Я прикидывал, какую надеть шляпу, когда внимание мое привлек непонятный звук, и обернулся. Сквозь только что поднятую завесу пыли открывался вид в комнаты Бранда, симметричный моим. Вместо зубчатого неровного пролома в стене, там, невредимая, безупречная, обнаружилась арка, а по обе стороны и над ней стена была нетронутой. Стена справа от меня тоже частично восстановилась. Я подошел и пробежал пальцами по каменному своду. Потрогал штукатурку. Ни трещинки. Ладно. Камень заколдован. С какой целью? Широкими шагами я прошел под аркой и огляделся. В комнате было темно, и я машинально вызвал Логрусово зрение. Оно, как обычно, явилось и сослужило свою службу. Может быть, Логрус решил не держать на меня зла? Отсюда были видны остатки множества магических опытов и несколько сохранившихся заклятий. Многие маги оставляют за собой некоторое количество невидимого обычному глазу мусора, но Бранд, похоже, своей ленью превосходил их всех. Хотя, вздумав завладеть вселенной, он под конец наверняка загнал себя в цейтнот. Тут уж не до аккуратности. Я продолжил инспекцию. Мне попадались загадочные наброски, свидетельство, что Бранд на путях колдовства углубился в такие дебри, куда я сам предпочел бы не заходить. Однако я не видел ничего такого, с чем не мог бы справиться, ничего по-настоящему опасного. Возможно, действительно не стоит закладывать арку, пусть эти комнаты тоже будут мои. Заодно я решил заглянуть в шкаф, не сыщется ли там подходящей шляпы. Открыл дверцу и нашел темную треуголку с золотым пером как раз по мне. Цвет немножко не подходил, но я вдруг вспомнил заклинание, которым мог его изменить. Я уже совсем было собрался уходить, но Логрусово зрение уловило, как в глубине верхней, заваленной шляпами полки, что-то коротко сверкнуло. Я потянулся и достал длинные, украшенные золотом темно-зеленые ножны, очень изящные. В головке золоченого эфеса красовался огромный изумруд. Я с опаской потянул его, почти ожидая, что клинок взвизгнет, словно демон, которому на голову сбросили целый баллон святой воды. Однако он только зашипел и слегка задымился. На металле клинка была блестящая гравировка, которую вполне можно было узнать. Да, сегмент образа. Такой же рисунок украшал и Грейс Вандир. Только там была часть образа, что находилась подле входа, а здесь та, что была ближе к выходу. Спрятав меч в ножны, я, повинуясь внезапному порыву, подвесил его к перевязи. Я решил, что неплохо будет подарить Люку по случаю коронации меч его папаши. Значит, берем его с собой. Я вышел в боковой коридор, перебрался через разрушенную стену покоев Джерарда и мимо комнат Фионы дошел до отцовской двери. Мне хотелось проверить одну догадку, и меч об этом напомнил. Порывшись в кармане, я выудил ключ, который переложил туда из своих окровавленных штанов. Потом решил, что лучше постучаться. Что если... Я постучался и подождал. Еще раз постучался и еще подождал. В наступившей следом тишине я отпер дверь и вошел. Дальше прихожей я не забирался. Мне надо было только проверить вешалку. Грейс Вандира на крючке не было. Я шагнул назад, прикрыл и запер дверь. Пустые крючки сказали мне многое. То был момент озарения, когда по-прежнему ничего не знаешь наверняка, но растет ощущение, что разгадка стала чуть ближе. Я двинулся обратно мимо комнат Фионы. Снова вошел к Бранду через дверь, которую я оставил открытой. Рядом на подносике лежал ключ. Я запер дверь. Ключ спрятал в карман. Это было довольно глупо. Любой может войти сюда через мою комнату, где не достает стены. И все же я помялся. Не хотелось возвращаться к себе, к забрызганному тигиной слюной, засыпанному штукатуркой персидскому ковру. В комнатах Бранда было что-то умиротворяющее, какое-то незамеченное прежде спокойствие. Я походил, выдвигая ящики, открывая волшебные шкатулки. Раскрыл папку с чертежами. Лобрусовым зрением я заметил, что в столбике кровати спрятано что-то волшебное, маленькое и мощное. Силовые линии так и били от него во все стороны. Отвинтив шишечку, я нашел внутри маленький тайник. В тайнике была бархатная коробочка, в коробочке — кольцо. Ободок был широким, возможно, платиновым. К нему было приделано что-то вроде колесика красноватого металла с бесчисленными крошечными спицами, многие были не толще волоса. От каждой тянулась силовая линия, которая вела... куда? Вполне возможно, в тень, к спрятанному заклятию или источнику энергии. Вдруг Люку больше придется по душе кольцо, а не меч. Я надел кольцо на палец, и оно как будто пустило корни в мое тело, в самое его нутро. Они связывали меня с ободком, а через него — с отходящими силовыми линиями. Я ощущал их на всей протяженности и дивился богатству покорных кольцу энергий, от простых тонических сил до сложнейших построений высшей магии, от стихийных духов до существ, подобных лоботомированным богам. Странно, что кольца не было на Бранде в день битвы падения образа. С ним он был бы непобедим. И сейчас бы мы жили на Бранденберге во дворце Бранда. Странно и другое. Как Фиона в соседней комнате не почувствовала талисмана и не отыскала. С другой стороны, я ведь не чувствовал. Вероятно, при всей своей мощи кольцо не ощущается на расстоянии больше нескольких футов. Поразительно, какие сокровища таятся в этой комнате. Отнести это насчет эффекта личной вселенной, который, поговаривают, проявляется в некоторых из здешних покоев. Кольцо, питающееся от стольких источников, было великолепной альтернативой силам образа и Логруса. Чтобы эта штука набрала такую мощь, должно было пройти не одно столетие. Во всяком случае, как бы оно ни было нужно Бранду, нужно оно было не сейчас. Я решил, что не могу уступить его Люку, да и вообще кому-либо с малейшими способностями в искусстве. Я даже счел, что его нельзя доверить и не волшебнику. И уж, конечно, я не собирался прятать кольцо обратно в столбик кровати. Что-то дергается у меня на запястье. Ах, да, Фракир. Она предупреждала об опасности уже некоторое время, но заметил я только сейчас. «Жалко, что ты потеряла голос, старушка», — сказал я, поглаживая ее и осматривая комнату в поисках психической или телесной угрозы. «Но я не вижу тут ни одной штуковины, из-за которой стоило бы тревожиться». Она тут же скользнула по руке и попыталась снять с пальца кольцо. «Прекрати», — велел я. «Понимаю, кольцо опасно, но только если пользоваться им неправильно. Я волшебник, забыла? Я на этом деле собаку съел». Фракир не послушалась и продолжала атаковать кольцо. Мне подумалось, уж не ревность ли это одного магического артефакта к другому. Я снял ее с руки и завязал тугим узлом на кроватном столбике, чтоб впредь было неповадно. Потом еще раз внимательно обшарил комнату. Раз меч и кольцо остаются у меня, хорошо бы отыскать Люку что-нибудь еще из вещей его отца. Откуда-то из моих комнат донесся зычный крик. «Мерлин! Мерлин!» Я встал с колен, перед этим я простукивал полы и стены на предмет тайников и прошел сквозь арку в свою спальню, оттуда в гостиную. Там я остановился, хотя голос, теперь я узнал Рэндома, не переставал звать меня. Стена, выходящая в коридор, отстроилась больше, чем наполовину. словно бригада невидимых плотников и штукатуров трудилась над ней с той секунды, как я вставил зачарованный камень в ворота Брандова царства. Поразительно. Я стоял и смотрел, надеясь увидеть, как это происходит. Потом послышалось бормотание Рэндома. «Сдается мне, он ушел». И я крикнул в ответ. «Да, что такое?» «Быстро поднимай свою задницу и давай ко мне», — сказал он. «Нужен твой совет». Через оставшийся в стене пролом я шагнул в коридор и посмотрел наверх. И тут же почувствовал, на что способно мое кольцо. Оно отзывалось на мои самые насущные нужды, как музыкальный инструмент. Стоило мне согласиться с предложением, как кольцо пустило в работу соответствующую линию. Возносясь по воздуху к дыре в потолке, я вытащил из-за пояса перчатки и натянул их. Дабы не получилось, что Рэндом узнает кольцо, и начнется долгий ненужный разговор. Вплывая в мастерскую, я придерживал плащ, чтобы спрятать в складках и клинок. «Впечатляет», — сказал Рэндом. «Рад, что ты не оставляешь упражнений в магии. Позвал я тебя вот зачем». Я отвесил поклон. Придворный наряд настраивал на учтивость. «Чем могу служить?» «Кончай эту ерунду и слушай», — сказал он, взяв меня за локоть и уводя обратно на уцелевшую половину спальни. У двери, держа ее открытой, стояла Виала. «Мерлин?» — спросила она, когда я шагнул мимо. «Да?» — отозвался я. «Я не была уверена», — отвечала она. «В чем?» «Что это ты?» — ответила Виала. «О, это я, все в порядке», — сказал я. «Это действительно мой брат», — сказал Мендер, вставая и подходя к нам. Его рука была в лубке и покоилась на перевязи, а выражение лица стало куда менее напряженным. «Если что-нибудь в нем кажется вам странным или удивляет», — продолжал он, — «дело, наверное, в том, что с тех пор, как он ушел отсюда, ему пришлось пережить много неприятного». «Это правда?» — спросил Рэндом. «Да», — ответил я. «Не думал, что это так заметно». «С тобой все в порядке?» — спросил Рэндом. «Да вроде цел», — ответил я. «Хорошо. Тогда отложи подробный рассказ до другого раза. Как видишь, Корал пропала, Дворкин тоже. Я не заметил, как они ушли. В тот момент я все еще был в мастерской». «Когда это произошло?» — спросил я. «Дворкин закончил операцию», — пояснил Мендер. «Взял леди за руку, поднял на ноги и унес прочь отсюда. Сделано это было в высшей степени элегантно. Вот они стоят неподалеку, а вот уже по спектру побежали их отражения, мигнули и исчезли». «Говоришь, ее унес Дворкин? Откуда ты знаешь, что их не утащила одна из сил или колесо-призрак?» «Потому что я наблюдал за его лицом», — сказал Мендер. «И не заметил ни малейшего удивления, только легкую улыбку». «Думаю, ты прав», — согласился я. «А кто вправил тебе руку, если Рэндом был в мастерской, а Дворкин слинял?» «Я», — сказала Виала. «Меня этому учили». «Значит, ты один видел, как они исчезли?» — спросил я. Мендер кивнул. «Я зачем тебя позвал?» — сказал Рэндом. «Мендер не знает, куда они подевались. Может, ты что-нибудь предположишь?» «Вот». Он подал мне цепь, с которой свисала металлическая оправа для самоцвета. «Что это?» — спросил я. «Здесь когда-то был самый важный из камней короны. Камень правосудия. Это они оставили мне, а самоцвет забрали». «О», — сказал я и добавил. «Если камень у Дворкина, то он в безопасности». Дворкин поговаривал о том, чтобы поместить камень в безопасное место, знает он о нем больше, чем любой другой. «А еще он мог снова спятить», — сказал Рэндом. «Мне неинтересно обсуждать, хороший ли он хранитель камня. Я просто хочу знать, куда, черт возьми, он девался с этой штукой». «Похоже, никаких следов не осталось», — сказал Мендер. «Где они стояли?» — спросил я. «Здесь», — сказал он, махнув здоровой рукой, — «справа от кровати». Я перешел туда, выбирая из имеющихся в моем распоряжении возможностей самую подходящую. «Чуть дальше от изголовья». Я кивнул, чувствуя, что совсем несложно будет заглянуть в такое близкое прошлое. Радужный взрыв. Я увидел линии спектра. Они застыли. Силовая линия от кольца потянулась вслед Дворкину и Корал, поочередно вспыхивая всеми цветами спектра. Прошла сквозь портал, который тихо схлопнулся за их спинами. Держа ладонь козырьком, я как бы заглянул вдоль линии, в огромную залу, где слева висели шесть гербов, справа — множество знамен и стягов. Передо мной в исполинском камине гудело пламя. «Я вижу, куда они перенеслись, но не знаю, где это». «А нельзя ли сделать так, чтобы нам тоже было видно?» — спросил Рэндом. «Может, и можно». Ответил я и не успел договорить, как понял, что это можно устроить. «Посмотри в зеркало». Рэндом обернулся и подошел поближе к зеркалу, через которое меня привел Дворкин. «Давно ли?» «Кровью зверя на полюсе и раковиной, расколотой в центре мира», продекламировал я, чувствуя необходимость воззвать к двум из подвластных мне сил. «Да увидим». Зеркало словно покрылось изморозью, а когда очистилось, внутри него расположился виденный мною холл. «Провалиться мне на этом месте», — сказал Рэндом. «Он забрал ее в кашфу. Хотел бы я знать, зачем». «Как-нибудь научишь меня этому фокусу, братец», — заметил Мендер. «Кстати, я собирался отправиться в кашфу», — сказал я. «Нет ли особых поручений?» «Поручений?» — переспросил Рэндом. «Просто выясни, что происходит, и дай мне знать, ладно?» «Конечно», — сказал я, извлекая козыри из футляра. Подошла Виала и взяла меня за руку, словно прощаясь. «Перчатки», — заметила она. «Пытаюсь выглядеть поофициальнее», — объяснил я. «Корал, похоже, чего-то боится в кашфе», — прошептала Виала. Она что-то бормотала об этом во сне. «Спасибо. Я теперь готов к чему угодно». «Ты можешь говорить так для уверенности», — сказала она. «Но никогда так не думай». Я рассмеялся и поднял козырь к глазам, делая вид, что смотрю на него, хотя на самом деле расширял силовую линию, связывающую меня с кашвой. Я снова открыл дорогу, которой воспользовался Дворкин, и шагнул.